то сумма оплаты вызовет у вас широкую улыбку», — Джао Сюэбинь говорил тихо, а затем, сделав небольшую паузу, продолжил: «Мы хотим, чтобы вы помогли нам убить громового быка, который обитает на Громовой горе». Хан Сень не мог поверить в такое совпадение, ведь он тоже собирался отправиться на Громовую гору. «Без проблем, но вы должны заплатить мне 100 флаконов высокоуровневой жидкости Angel Gen», — сказал Хан Сень. «Мистер Хан, вам не кажется, что ваша цена слегка завышена? Вы же знаете, что для высокоуровневой жидкости необходима настоящая кровь Шура. Наши отношения с шурасами не очень хороши, поэтому закупать их кровь проблематично. 100 флаконов высокоуровневой жидкости Angel Gen — это очень много. Кроме того, у нас своя сильная команда. Мы не просим, чтобы вы самостоятельно убили суперсущество». Джао Сюэбинь покраснел. Ему явно было неловко из-за того, что он был вынужден отказаться от такой оплаты. «Вы же только что говорили, что сумма оплаты вызовет улыбку на моих губах. А чтобы это произошло, мне нужно 100 флаконов. Если вы не можете заплатить такую цену, то можете обратиться за помощью кому-то другому», — строгим тоном ответил Хан Сень. На самом деле, в последнее время мало продавалось флаконов с жидкостью Angel Gen. Очень немногие могли позволить себе их купить. Если бы они отдали Хан Сенью 100 флаконов, то это было бы приравнено к прибыли компании за месяц. «Мистер Хан, вы назвали слишком высокую цену. Я не могу прямо сейчас заключить с вами такую сделку. Мне нужно вернуться в Альянс и проконсультироваться со своим руководителем», — предложил Джао Сюэбинь. «Я покину это убежище через час», — ответил Хан Сень. Джао Сюэбинь кивнул и ответил: «Я постараюсь все решить очень быстро, дождитесь меня». Хан Сень рассчитывал, что названная цена покажется им слишком высокой, и они сразу от него отстанут. Но, к его сожалению, Джао Сюэбинь вернулся к нему с улыбкой на губах. «Наша компания согласна заплатить вам такую сумму. Флаконы у меня, но сначала вы должны подписать контракт». Как минимум, Хан Сень был удивлен. Просмотрев содержание контракта, казалось, что там было все нормально. Затем он посмотрел на ящик с флаконами и увидел, что на нем стоит соответствующая печать. Если внутри окажется не то, что он просил, или жидкость будет разбавленной, или это вообще окажется подделкой, то он спокойно сможет подать на них в суд. Хорошо. Хан Сень подписал контракт и получил 100 флаконов с высокоуровневой жидкостью Angel Gen. Когда Хан Сень ушел, к Джао Сюэбиню подошел мужчина средних лет и сказал: «Менеджер Джао, 100 флаконов жидкости – это очень дорого». Джао Сюэбинь покачал головой и ответил: «Это не настолько дорого, как ты думаешь. В любом случае, мы не сможем сами убить быка, поэтому у нас нет другого выбора, и мы вынуждены обратиться к нему за помощью. Все-таки только у него есть суперпитомец». «Но все равно это же 100 флаконов высокоуровневой жидкости. Разве было бы не лучше самим их использовать, чтобы уничтожить громового быка?» Лю Гуй не отступал. Джао Сюэбинь рассмеялся и ответил: «Громовой бык может беспрерывно атаковать. Даже если нам удалось бы его убить, среди наших было бы много погибших. Мы можем потерять жидкость, но мы не можем терять хороших людей. Несмотря на цену Хан Сеня в будущем, это в любом случае поможет нам с развитием. Мы можем выпустить и больше жидкости, ведь это просто вещество». Лю Гуй кивнул и не стал больше ничего говорить. Как бы там ни было, но это не он принимал такие решения. «Иди и подготовься. Нам скоро предстоит уходить вместе с Хан Сенем. Уничтожение громового быка хорошо на нас повлияет, а если этот мальчик потерпит неудачу, то он будет вынужден вернуть нам все 100 флаконов жидкости». Хан Сень телепортировался в Альянс и отнес Джи Ян Ран коробку с флаконами. Ни при каких условиях он не собирался его возвращать. Что касается громового быка, то парень не верил, что Angel Gen заключила с ним справедливую сделку. Но если он сможет убить существо, получить прибыль и забрать ящик жидкости, то юноша решил, что ему стоит попробовать. В любом случае, Хан Сень не стал бы расстраиваться, что плохо поступит с людьми из Angel Gen, если, конечно, такое вообще будет. Вместе с Зеро Хан Сень пошел, чтобы встретиться с людьми, с которыми он отправится на охоту. «Мистер Хан, мы собираемся охотиться на суперсущество. Думаете, уместно брать с собой эту маленькую девочку?» Усмехнувшись, сказал Джао Сюйбинь, когда увидел Зеро. «Это же всего лишь суперсущество. С ней все будет в порядке», — ответил Хан Сень и погладил Зеро по голове. Когда Джао Сюйбинь и Люгуй услышали ответ Хан Сеня, то чуть не подавились словами, которые хотели сказать. Они были убеждены, что этот парень слишком высокомерен, однако решили держать язык за зубами. Пришло 8 человек, которые должны были подняться на гору с Хан Сенем и там сразиться с громовым быком. Зеро, как обычно, следовала за Хан Сенем. Казалось, что на нее никак не повлияло то, что произошло в лесу. Она просто шла за ним, будто была его тенью. Начался дождь. На дороге появилась грязь, и идти стало трудней. Но для группы, которая уже покинула безопасную территорию, это было ничто. Хан Сень вместе с Зеро забрались на Золотого Льва, а затем парень призвал сову духа, чтобы она летела над ними и укрывала их от дождя. Вокруг были темные громовые тучи, и постоянно слышались раскаты грома. Он был настолько громким, что заглушал все остальные звуки, а в тучах было настоящее шоу из мерцающих молний. Серебряная лисица стала взволнованной и запрыгнула на голову Золотому Льву. Она смотрела вдаль, разглядывая громовую гору. Казалось, что питомец пыталась увидеть что-то конкретное. Молния, подобно паутине, мелькнула в небе, осветив мокрую землю. Во время вспышки Хан Сень увидел черную вершину, на которую они направлялись. Эта гора была намного выше тех, что ее окружали. Она была настолько высокой, что казалось, будто она пронзает сами небеса. Казалось, что все молнии были направлены на эту гору. Она была чем-то напоминающим громоотвод. «Мистер Хан, это громовая гора, дом громового быка», — сказал Джао Сюйбинь и указал на вершину горы. Глава 876. «Почему молния ни разу в тебя не попала?» Группе людей понадобилось полдня, чтобы добраться до подножья громовой горы. С каждым дюймом их приближения их страх усиливался. Молнии продолжали вспыхивать в небе и ударяли вершину горы. После каждого такого удара осыпались разбитые камни. «Странно. Почему нигде не видно никаких существ? Это очень странно», — Люгуй нахмурился. «Действительно странно. Когда мы были здесь в прошлый раз, то вокруг было полно существ, а теперь я не увидел ни одного». Джао Сюйбинь выглядел растерянным. Хан Сень усмехнулся про себя и подумал: «Все верно, это из-за того, что с нами серебряная лисица. Теперь при наличии такого питомца ко мне больше не приближаются всякие слабые существа. Но без них же лучше, разве нет? Теперь нам будет легче добраться и убить громового быка». Сказав это, Хан Сень, сидя на Золотом Льве, начал подниматься по склону горы. «В таком случае мы теперь зависим от вас», – вежливым тоном сказал Джао Сюйбинь Хан Сеню. А когда парень отошел от них, то он, повернувшись к своим людям, напомнил: «Будьте осторожны, громовой бык может появиться в любую секунду, сохраняйте бдительность». «Хорошо», – группа людей ответила в унисон. Затем они стали подниматься на гору по следу Хан Сеня. Молнии вместе с раскатами грома продолжались без перерыва. Молния не раз попадала в скалы, в результате чего появлялся фонтан искр. Хан Сень был впереди, но вскоре стал замедляться. Окружающая среда была очень плохой, поэтому не стоило спешить. А если это место принадлежало громовому быку, то парень понимал, что стоит быть очень осторожным, так как он может оказаться в невыгодном положении. Серебряная лисица была такой же встревоженной и продолжала находиться на главе Золотого Льва, всматриваясь вдаль. Через час они поднялись на половину горы, но им до сих пор так и не встретился громовой бык, на которого они собирались охотиться. «Менеджер Джао, может, этот бык уже ушел?» – сказал Хан Сень Джао Сюйбиню. Джао Сюйбинь, похоже, был в замешательстве и ответил: «Ну, каждый раз, когда мы сюда приходили, он приближался к нам, как только мы достигали подножья горы. Но даже если он находился на вершине, то уже давно должен был бы к нам спуститься». То, что мы его еще не увидели, действительно очень странно. Неужели громовой бык и правда мог уйти с этого места? С беспокойством спросил Люгуй. Давайте продолжим подниматься, но все равно оставайтесь на стороже. Жао Сюйбинь нахмурился. Они уже очень давно хотели убить громового быка, но каждый раз терпели неудачу и теряли своих людей. Атаки быка были очень жестоки. Именно поэтому они были вынуждены попросить Хан Сеня о помощи. У них не было другого выхода. Но если бык действительно ушел отсюда, то люди были бы очень разочарованы. В контракте было сказано, что если громовой бык покинет свое прежнее место обитания, то Хан Сень сможет оставить себе половину флаконов с жидкостью. Все безумно волновались и продолжали подниматься по горе. Гром становился все громче и громче. Внезапно очередная молния ударила в выступ на скале, который был в нескольких метрах от Хан Сеня. Однако выступ не разрушился. Молния не оставила на нем даже следа. Чем выше они поднимались, тем чаще вспыхивали молнии. Спустя еще один час подъема молния ударила в человека, которого звали Фэн Линь. Он получил удар, когда ехал на своем маунте. Парень чуть не умер. Волосы на его голове почти полностью сгорели, а сам парень находился в шоке. К счастью, удар оказался не слишком мощным, так как парень смог подняться. Все были удивлены. После этого случая все стали еще более осторожными. Они призвали щиты и броню, которые могли защитить от ударов молнии. К счастью, люди успели вовремя это сделать. Пока группа поднималась, то в каждого человека хотя бы один раз попала молния. Но были и более неудачливые, которых много раз била очередная вспышка. Но только в Хан Сеня и его спутников молния не попала ни разу, хотя они на Золотом Льве были очень большой целью. Как бы это ни было странно, но во время всего пути молнии будто бы их игнорировали. Хан Сень понял, что все это из-за Серебряной Лисицы, ведь она также использовала гром и молнию, поэтому смогла защитить себя и своих спутников от таких ударов. Хан Сень обнял Серебряную Лисицу и тихо прошептал: «Маленькая лисичка, а ты не можешь привлечь к ним еще больше молний?» Взглянув на своего хозяина, Серебряная Лисица склонила голову. Казалось, что малышка поняла, о чем ее просили. Затем в ее глазах вспыхнула злость. Серебряная Лисица отпрыгнула от груди Хан Сеня и снова вернулась на голову Золотого Льва. Потом, подняв голову, уставилась на мелькающие молнии. Молния ударила прямо в голову Люгуя. Его броня была уничтожена, и от сильного удара парень свалился на землю. В грязи он начал корчиться от боли. Все остановились, чтобы попытаться помочь парню. К счастью, все уже взломали генные блоки, поэтому могли выдержать подобные удары. «Нэнджер Джао, чем выше мы поднимаемся, тем больше становится молний. Скорее всего, мы все будем ранены, когда доберемся до вершины. А если громовой бык все еще там, мы не сможем с ним сражаться», — сказал Люгуй. Джао Сюйбинь взглянул на небо и подумал о том, что если они сейчас развернутся и пойдут обратно, то получится, что они просто так отдали Хан Сеню флаконы с высокоуровневой жидкостью Angel Gen. Но с другой стороны, если они пойдут дальше, то могут получить повреждения, возможно, даже серьезные, а дальше будет так, как сказал Люгуй. Джао Сюйбинь немного подумал, а затем ответил: «Мы уже недалеко от вершины. Если мы поднимемся и так не увидим быка, то быстро вернемся обратно». После его слов все снова взобрались на маунтов и продолжили подниматься по склону горы. Молний становилось все больше и больше. В каждого человека из Angel Gen попадала молния, иногда даже ранила. Хан Сень взглянул на вершину. Пока он ничего не увидел, но уже стал ощущать, что там находится мощная жизненная сила. Парень был уверен, что там что-то есть, но он не мог сказать, был ли это громовой бык, которого он обещал помочь убить или нет. Но что бы там ни находилось, Хан Сень был почти полностью уверен, что никто из группы парней не сможет его убить. Как только мелькала молния, Глаза серебряной лисицы сверкали. Каждый раз, когда это происходило, позади кто-то вскрикивал. «Как-то странно. Почему молния ни разу в тебя не попала?» Все уже начали подозревать, что здесь что-то не так, но после того, как в Люгуя снова ударила молния, он не выдержал и заговорил с Хан Сенем. Глава 877. «Вы надеетесь, что меня могут поразить?» «Возможно, это из-за того, что я не несчастный человек и не совершал ничего плохого», – холодно ответил Хан Сень. «Ты!» – Люгуя сильно разозлил ответ. Он указал пальцем на парня и рявкнул. «Это ты что-то сделал!» «Ладно, я признаюсь, это сделал я. Тебе не просто так не везет, верно? Это я приказал молниям несколько раз в тебя попасть. Доволен?» Хан Сень пожал плечами. Люгуй не знал, что ответить. Гром гремел в небе, и Хан Сень вряд ли мог создавать такие молнии, поэтому он не до конца был уверен в том, что это сделал парень. Соответственно, и не мог настаивать на том, что тот виноват. «Мистер Хан, вы не совсем правильно поняли вопрос. Мы хотели узнать, может, у вас есть что-то, что помогает защититься от попадания молний. Если вы поделитесь своим способом, то, может, нам тоже станет легче их избегать. К тому же это помогло бы нам быстрее завершить наше приключение», — сказал Джао Сюйбинь. «Я вам отвечу честно. Если бы у меня был какой-то способ, то я поделился бы им с вами. Но я вовсе ничего не делаю и сам не могу понять, почему ни в меня, ни в моих спутников еще ни разу не попала молния», — ответил Хан Сень. Джао Сюйбинь нахмурился, но подумал о том, что Хан Сень вряд ли решил их обмануть. Но если Хан Сенью просто везло, это казалось нереальным. «Наверное, ты используешь душу существа, которое помогает защититься от молний, правильно?» Люгуй снова присоединился к разговору, но говорил он повышенным тоном. «Хо, как грубо! Учитывая твой тон, боюсь, что ничего не смогу сделать для тебя», — ответил Хан Сень. «Ну, если у тебя нет никакой подобной души существа, то, может, ты чуть притормозишь, чтобы мы ехали все рядом?» Люгуй был уверен, что он все разгадал, поэтому и предложил такое. Джао Сюйбинь взглянул на Хан Сеня, ожидая услышать от него отказ. А парень, не раздумывая, ответил: «Хорошо, без проблем, меня этот вариант устраивает». Все отозвали маунтов и обступили Хан Сеня как пингвины. Они решили, что если у парня и правда была такая душа, то им нужно быть как можно ближе к нему, чтобы на них также распространилась защита. Они сделали два шага, и молния снова ударила в Люгуя. Он, подобно мешку с камнями, свалился на землю. Люди заметили, что этот удар был сильнее, чем прошлое. На морде серебряной лисицы, которая теперь была на руках Зеро, появилось насмешливое выражение. Все уставились на Хан Сеня. Когда Люгуй вставал, то молния попадала в другого человека. Они продолжали подниматься, а гром становился оглушительнее. До вершины было еще 3 мили, но элитные бойцы уже были изранены, да и остальные устали от такого путешествия. «Я не верю во всю эту чушь!» Люгуй никак не мог смириться с тем, что в Хан Сеня не попадают молнии. Но молния продолжала бить в группу людей, некоторые из них уже были серьезно ранены. Зато с головы Зеро и Хан Сеня не упал ни один обожженный волосок. Если бы у Хан Сеня была какая-то защита, то в Зеро также должны были попадать молнии. Однако все было не так, молния ни разу не коснулась и девчонки. Молнии били только в членов Angel Gen. Это казалось очень странным. «Это точно ты!» Люгуй был очень разозлен. Повернувшись, он громко закричал на Хан Сеня и ткнул в него пальцем. Но в этот момент в него снова попала молния. Все лицо Люгуя мгновенно почернело. Парень упал на землю и больше не двигался. Он потерял сознание, казалось, что он может умереть. «Я ж тебе уже ответил. Тебе просто не везет. У тебя плохая карма. Если ты совершаешь плохие дела, то с тобой тоже происходит что-то плохое. В данном случае в тебя постоянно попадает молния», — холодно ответил Хан Сень Люгую, который лежал на земле. «Мистер Хан, может, вы все же скажете, почему молнии попадают только в нас? Только не говорите, что вам просто везет. В таком месте это невозможно». Джао Сюйбинь начал терять терпение. Другие также рассерженно уставились на Хан Сеня и начали бормотать что-то нехорошее. «Что, ребята, вы что, решили со мной сразиться? Но если так, то подходите и попробуйте это сделать», — холодно бросил Хан Сень. Все люди Джао Сюйбиня были потрясены. Несмотря на то, что у них имелась жидкость Angel Gen, к этому моменту они все были серьезно ранены от многочисленных попаданий молний. Поэтому сражаться с Хан Сенем, у которого был суперпитомец, это как минимум очень трудно. Джао Сюйбинь не хотел просто так использовать жидкость, поэтому, услышав слова Хан Сеня, тут же изменился в лице. «Мистер Хан, вы снова все неправильно поняли. Я просто сказал, что вам невероятно везет, раз вас ни разу не попала молния. В данный момент мы все партнеры, поэтому должны быть честными друг с другом». «Ладно. Вы правда хотите знать, почему в меня не попадает молния?» — улыбнувшись, спросил Хан Сень. «Да, пожалуйста, расскажите», — вежливо выкрикнул Джао Сюйбинь. Хан Сень не стал отвечать словами. Он посмотрел на небо и увидел, что снова появляется молния, и в этот момент он поднял кулак. Из него вспыхнула яркая молния, которая ударила в ту, что спускалась с неба. После столкновения двух молний произошел мощный взрыв, от которого все упали на землю. Люди побледнели, у некоторых потекла кровь. Они пораженно уставились на Хан Сеня. Казалось, что он какой-то бог. «Вы надеетесь, что меня могут поразить?» — сказал Хан Сень и, игнорируя остальных, продолжил подниматься. Люди с недоверием смотрели на уходящего парня. Затем они быстро вскочили на ноги и последовали за ним. Все выглядело так, будто они были его учениками. Больше никто даже не думал о том, чтобы использовать жидкость Angel Gen и пытаться с ним сразиться. Продемонстрированный удар был невероятно сильным. Теперь они поняли, что недооценивали силу Хан Сеня. Парни понимали, что сколько бы они ни ввели себе жидкости, им все равно не хватит мощи, чтобы справиться с таким парнем, как Хан Сень. Они все еще находились на территории, где бушевали молнии, и никто не хотел вступать в конфликт с человеком, который мог управлять подобными молниями. Они понимали, что у них не будет никаких шансов. «Как? Звуковой громовой удар может быть таким мощным? Он мощнее, чем те, что могут сделать большинство из превзойденных». Фэн Линь был шокирован. «Хан Сень победил Юй Целаня, и не только благодаря удаче. Его звуковой громовой удар ужасен», — сказал Джао Сюйбинь. «Что же нам делать? Просто продолжить подниматься?» Фэн Линю хотелось побыстрее сбежать отсюда, и он был в этом желании не одинок. Они понимали, что намного слабее Хан Сеня, и теперь больше не желали идти вперед. Джао Сюйбинь вздохнул и ответил: «Ладно, давайте остановимся здесь. Если громовой бык находится на вершине, то Хан Сень не сможет скрыть от нас его убийство. К тому же он, скорее всего, сможет его уничтожить самостоятельно». Когда все услышали, что им больше не нужно подниматься и сражаться с суперсуществом, то вздохнули с облегчением. Затем они подняли умирающего Люгуя. Благодаря защите Серебряной Лисицы, Хан Сень вместе с Зеро без проблем добрались до вершины. Затем парень кое-что увидел. «Это суперсущество, но оно не одиноко». Глядя на вершину, Хан Сень был очень удивлен. Глава 878. Сражение громовых существ. На вершине громовой горы находился громовой серебряный цветок, а его бутон мерцал золотым электрическим светом. Рядом с этим цветком было два суперсущества, которые вот-вот должны были сцепиться между собой. Справа находился бык ростом в 3 метра. Его рога мерцали зеленым и потрескивали от электрического разряда, создавая множество молний. Слева была лисица с 3 хвостами. Ее белоснежные хвосты быстро шевелились и тоже создавали молнии. Похоже, что она также контролировала гром. Два суперсущества, использовавшие силу грома, в данный момент находились друг против друга. Ни одно из них не делало шаг вперед. Они оставались на своих местах и пристально наблюдали друг за другом, а иногда переключали свое внимание на цветок. «Похоже, я выиграл джекпот. Здесь не только два суперсущества второго поколения, но еще и этот удивительный цветок». Глядя на то, что было перед ним, Хан Сень стал очень счастлив. Серебряная лисица быстро вырвалась из рук Зеро и помчалась к громовому цветку. На мгновение назад она выглядела очень изящной, но теперь казалось, что лисичка умирает с голоду. Однако Хан Сень быстро схватил ее за шкуру и оттащил назад. Хотя серебряная лисица со всех сил старалась вырваться, парень продолжал крепко ее держать. Хан Сень понимал, что больше всего она желает заполучить этот цветок и что он принесет много пользы мелкой, но перед ними было два суперсущества, и никто из них не выглядел дружелюбным. Если бы он позволил серебряной лисице прямо сейчас к ним приблизиться, то это только разгневало бы их обоих. Реакция их была бы такой же, как если бы парень начал размахивать красным флагом. Но в то же время Хан Сень знал, что у него есть все, чтобы уничтожить этих существ. Он просто опасался, что будет слишком много шума, а если так, то будет трудно спрятать от Джао Сюйбиня свою прибыль. К тому же Хан Сень не хотел изначально отдавать жизненную эссенцию громового быка, даже если бы они вместе его убили. Конечно, они получили бы ее только в том случае, если бы это было суперсущество первого поколения. Но все было не так, и Хан Сень ни за что не стал бы отказываться от такой жизненной эссенции. «Маленькая лисичка, подожди, подожди, тебе не стоит так торопиться. Взгляни, громовой серебряный цветок еще не созрел. Если бы его уже можно было бы съесть, то думаю, что эти два суперсущества перешли бы к более активным действиям». Хан Сень пытался успокоить своего питомца. Его слова на самом деле смогли успокоить серебряную лисицу, и она перестала вырываться. Однако лисица продолжала пристально смотреть на цветок. Время от времени в центр цветка попадала молния, но после каждого такого удара цветок не получал никаких повреждений, даже наоборот, он становился все ярче и ярче. Казалось, он питается электрическими зарядами. В центре цветка находился золотой громовой плод. В данный момент он был размером с яйцо. Его пронизывали вспыхивающие золотые молнии. Глядя на плод, казалось, что внутри находится целая галактика. Интересно, сколько времени нужно для того, чтобы плод созрел? Хан Сень не знал, когда это произойдет. Но пока он еще точно не созрел, если судить по поведению лисицы с тремя хвостами и громового быка. Иначе эти два существа уже начали бы вгрызаться друг другу в глотки. Хан Сень призвал сову духа и похоронный колокол, а затем посадил фею в засаду. А сам вместе с серебряной лисицей и Зеро начал спускаться с горы. Серебряная лисица, подобно ребенку, никак не хотела оставлять цветок. Она снова начала сопротивляться, но Хан Сеню удалось забрать малышку. Он не мог оставить ее, так как это могло бы вызвать подозрение у Джао Сюйбиня. Если бы Хан Сень убил суперсуществ и забрал бы себе все то, что получил, то ему нужно было бы вернуть всю жидкость Angel Gen или никогда больше не появляться в Альянсе. Поэтому он придумал план. Если он вернется к парням и скажет, что на вершине горы не было никаких суперсуществ, то в любом случае сможет оставить себе 50 флаконов с жидкостью. Кроме того, у него было 3 сильных питомца, поэтому ему должно будет несложно уничтожить 2 суперсуществ. Хан Сень с серебряной лисицей на руках и Зеро спустился к Джао Сюйбиню и его людям. Он сказал, что на вершине громового быка не встретил. «Громового быка? Действительно там нет?» Кто-то не особо поверил Хан Сеню. «Ну, если ты мне не веришь, можешь сам подняться и посмотреть», — сказал Хан Сень. Джао Сюйбиню в этот момент стало неловко. Он понимал, что никто из них не решится подняться и проверить, что там происходит. Но если они сейчас развернутся и уйдут, то будут обязаны оставить Хан Сенью 50 флаконов Angel Gen. Это будет очень большой подарок. Парни понимали, что главным их противником была гроза. Если они попытаются взлететь, чтобы посмотреть на вершину, то их может снова поразить молния, и они, падая на землю, могут погибнуть. Ребята, можете продолжать искать громового быка, но не забудьте, что у вас есть только 7 дней, а потом вы будете должны отдать мне 50 флаконов жидкости. Сказав это, Хан Сень начал уходить. Подожди, мы пойдем и посмотрим. Джао Сюйбинь остановил парня. Они не могли вернуться с пустыми руками, поэтому должны были рискнуть своими жизнями и попробовать подняться на вершину. Хорошо. «Ну, тогда я вас буду ждать здесь». Хан Сень нашел камень и уселся на него. Он считал, что им не удастся подняться на вершину и увидеть то, что там происходит. Даже без развлечения его серебряной лисицы у него не было шансов близко подойти к заветной точке. Там находилось два сильных суперсущества и громовой цветок. Ни один обычный человек не сможет близко подойти». Серебряная лисица также смогла позаботиться о питомцах Хан Сеня и сделала так, чтобы в них не попадала ни одна молния, поэтому они спокойно могли оставаться на вершине. Если плод еще не успел созреть и два суперсущества не начали сражаться, то никто из людей не сумеет увидеть громового быка. Джао Сюйбинь решил взять с собой несколько человек, и только тех, кто был меньше всего ранен. Когда они дошли до области, где было очень много молний, то ввели себе жидкость Angel Gen и продолжили подниматься на вершину. Никто из них не хотел идти медленно. Парни побежали настолько быстро, насколько могли. Им нужно было лишь взглянуть на вершину, чтобы убедиться, что там нет громового быка. Вначале казалось, что все идет хорошо, и жидкость помогла им лучше противостоять ударам молний. Но когда они находились в километре от вершины, гроза стала сильнее. Хан Сень, прищурившись, сидел на камне. Раскаты грома были ужасными, а молния постоянно вспыхивала. На такое зрелище даже смотреть было страшно. Хан Сень не любил людей из Angel Gen, поэтому он небрежно погладил встревоженную лисицу и улыбнулся. Вскоре Джао Сюйбинь и его парни вернулись с потемневшими лицами. Их волосы почти полностью сгорели, местами была видна обожженная кожа. Они действительно выглядели крайне плохо. Глава 879. Убийство громового быка. «Мистер Хан, на вершине есть громовой бык, мы его видели!» – радостно выкрикнул Джао Сюйбинь. Остальные стали волноваться и принялись говорить: «Мистер Хан, если на вершине появился громовой бык, то вы должны подняться и убить его». «Вы правду видели громового быка?» Хан Сень с любопытством посмотрел на Джао Сюйбиня. «Да, мистер Хан, пожалуйста, поспешите и не позвольте ему уйти», – быстро ответил Джао Сюйбинь. Хан Сень пожал плечами. Он понял, что на самом деле парни не видели это существо. Иначе они увидели бы и лисицу с тремя хвостами, и громовой цветок. Они специально решили соврать Хан Сенью. Узнав об этом, Хан Сень снова улыбнулся и сказал: «Я понимаю, что вы чувствуете, но давайте будем честными. Там нет никакого громового быка. А если я вернусь наверх, то напрасно потрачу время». «Мистер Хан, мы действительно видели быка». Джао Сюйбинь продолжал настаивать на своем и пытался заставить Хан Сеня в это поверить. Каждый член группы начал умолять парня подняться и убить существо, но он уже понял, что именно эти люди хотели сделать. Если громовой бык был на вершине, а Хан Сень не смог его убить, это будет означать, что парень не выполнил условия контракта, и, соответственно, ему не нужно было платить флаконами с жидкостью Angel Gen. Если бы это дело передали в суд, то они, конечно же, ничего не смогли бы доказать, но это уже было бы неважно. Даже если они проиграют это дело, этого будет достаточно, чтобы запятнать репутацию Хан Сеня. «Значит, вы уверены, что видели там быка?» С улыбкой спросил Хан Сень. «О, он там, мы не могли ошибиться», быстро ответил Джао Сюйбинь. «И вы уверены, что это был громовой бык?» спросил Хан Сень. «Да, мы полностью уверены в этом», снова ответил Джао Сюйбинь. «И там ничего больше не было?» спросил Хан Сень. «Нет, ничего, только бык». Джао Сюйбинь решил, что Хан Сень его проверяет. «Ну, тогда я поднимусь и убью его». Хан Сень быстро встал и пошел к вершине. Зеро с серебряной лисицей последовали за ним. Когда юноша добрался до вершины, то увидел, что громовой бык и лиса с тремя хвостами все так же стоят друг напротив друга. Хан Сень призвал архангела и приказал вместе с серебряной лисицей: «Для начала убейте громового быка». После этих слов по телу парня начала собираться сила звука и молнии и концентрироваться в кулаке. Затем он прицелился в быка. Архангел высоко взлетела. Ее глаза сверкали зеленым светом. Она также направила свой меч на быка. Похоронный колокол тоже взлетел и собирался накрыть существо. В то же время сова-дух начала громко кричать, приближаясь к своей цели. По телу серебряной лисицы стали мелькать молнии. Она превратилась в грозное существо, а затем помчалась к быку. Когда бык увидел, что на него со всех сторон нападают суперсущества, стало казаться, что он сейчас громко закричит от испуга. В этот момент Хан Сень использовал звуковой громовой удар, который заглушил все остальные звуки, в том числе и крик быка. После такого мощного удара существо довольно долго не могло прийти в себя, чтобы снова закричать. Двуручный меч архангела пронзил шею быка, и из раны хлынула кровь. Существо не успело издать никакого звука, так как что-то не дало ему это сделать. Хан Сень вонзил свое оружие от души огненного шипастого рекса в горло громовому быку. Серебряная лисица и сова-дух также начали атаковать быка, нанося множество ран по всему его телу. Громовой бык пытался создать и выпустить молнии, но все его попытки были безуспешны. В следующий момент над ним появился похоронный колокол. Несмотря на то, что он двигался довольно медленно, существо не смогло убежать, так как его атаковали со всех сторон. Похоронный колокол спокойно опускался сверху на быка. Колокол начал звонить, и бык ничего не мог сделать. Его морда начала покрываться кровью, кожа начала быстро трескаться, и все тело высыхало. После звона архангел нанесла последний удар по голове громового быка. «Убито суперсущество, громовой дьявольский бык. Душа существа не получена, плоть существа съедобна. Также вы можете получить его жизненную эссенцию. Поглощайте жизненную эссенцию, и у вас будет возможность получить от 0 до 10 супер-очков гена». Увидев, как убили быка, лисица с тремя хвостами замерла. Изначально она считала, что за плод будут сражаться только они вдвоем, но лисица даже не предполагала, что здесь может появиться столько ужасных суперсуществ, которые так легко уничтожили ее конкурента. Суперсущества были умными, поэтому, увидев сложившуюся ситуацию, лисица не решилась остаться. Она развернулась и быстро принялась убегать с вершины горы. Хан Сень приказал архангелу преследовать ее, но не убивать. Он хотел, чтобы это существо начало гнаться за Джао Сюйбинем и его людьми. Хан Сень вместе с Зеро также последовали за лисой. Серебряная лисица, похоронный колокол и сова-дух остались на вершине, чтобы охранять плод и тело громового быка. Услышав звуки сражения, доносившиеся с вершины, Джао Сюйбинь с радостью воскликнул: «Хан Сень соврал! Громовой бык действительно там был! К счастью, наша маленькая афера сработала! Этот парень новичок и не может обмануть таких опытных людей, как мы! Никогда не сможет нас обмануть!» «Я надеюсь, что Хан Сень и громовой бык будут оба сильно ранены. Если так, то мы легко убьем их обоих», — сказал Фан Линь. Все были счастливы. Однако в этот момент заметили белую тень, которая начала спускаться с вершины горы. Их настроение тут же изменилось. Изначально они подумали, что это бык пытается убежать, но, присмотревшись, поняли, что это было совсем другое существо. Они увидели лису с тремя хвостами. «Бегите! Бегите! Спасайтесь!» Лицо Джао Сюйбини исказилось, и он громко закричал своим людям, чтобы они начали убегать. Учитывая скорость лисы, они уже не успели бы использовать жидкость Angel Gen, даже если бы захотели. Существо быстро добралось до них и обернуло свои три хвоста вокруг одного человека. После получения электрического заряда он мгновенно превратился в уголь. Хан Сень и Архангел догнали лису и отвлекли ее от людей Angel Gen. Но Джао Сюйбинь и его люди были в ужасе, поэтому они не посмели остановиться и продолжили убегать. Лисицу с тремя хвостами все время атаковали Хан Сень и Архангел, пока она спускалась с горы. Хотя это существо было очень сильным, но у него не было шансов избавиться от Хан Сеня и Архангела. Ее белый мех начал окрашиваться кровью. Вскоре лиса должна была быть убита. Лисица начала вести себя так, будто понимала, что скоро умрет. Неожиданно она развернулась и снова побежала на вершину горы. Она сумасшедшая? Почему лиса побежала обратно? Хан Сень был удивлен и задавался этим вопросом. «Мистер Хан, убейте же ее!» – закричал Джао Сюйбинь, когда увидел, что существо развернулось и побежало к вершине. На что Хан Сень холодно ответил. «О, я не обязан убивать ее для вас. Вы хотели, чтобы я уничтожил громового быка, верно? Но на вершине было только это существо, так что оно только мое». Сказав это, Хан Сень проигнорировал последующие возражения. Он вместе с Архангелом и Зеро погнался за лисой с тремя хвостами. Глава 880. Поедание громового плода. После того, как Хан Сень, продолжая преследовать лису с тремя хвостами, снова оказался на вершине, он заметил, что тело быка исчезло. Не осталось даже жизненной эссенции, а его серебряная лисица со счастливой мордочкой облизывалась. Добравшись до вершины, лиса с тремя хвостами завыла. Она подбежала к серебряной лисице и склонилась перед ее лапами. Казалось, что она просит о пощаде. Серебряная лисица посмотрела на окровавленные хвосты существа, а затем прыгнула ей на голову. Было похоже, что питомец хотела сказать своему хозяину, что теперь эта добыча принадлежит только ей. «Бессовестная! Ты сожрала всего громового быка и даже не оставила мне его жизненную эссенцию. А теперь ты хочешь забрать себе еще одно суперсущество?» Хан Сень был разочарован. Серебряная лисица выпустила молнии, и раны на лисе с тремя хвостами начали заживать. Она начала дрожать от страха, а серебряная лисица выглядела довольной. Затем лисичка запрыгнула на руки к Хан Сеню и принялась тереться головой о его грудь. Похоже, что питомица просила его помиловать лису с тремя хвостами. Существо оказалось очень умным. Теперь лиса стала на колени перед Хан Сенем, будто говоря о том, что готова быть преданной ему. «Я все равно хотел скормить ее тебе, но если ты хочешь оставить лису в живых, то пусть так и будет». Затем Хан Сень указал на лису с тремя хвостами и сказал: «Теперь я буду называть тебя Треххвосткой. Понятно? Следуй за мной». Существо стало послушным и сделало то, что ей сказали. Хан Сень отозвал свои души существ. Затем он вместе с Зеро и Серебряной Лисицей верхом на Треххвостке начали спускаться с вершины. Ожидая возвращения Хан Сеня, Джао Сюйбинь и его люди даже успели начать скучать. Однако их настроение быстро изменилось, когда они увидели, что к ним снова направляется лиса с тремя хвостами. Но присмотревшись, они увидели, что на ней ехали Хан Сень и Зеро. Все были шокированы, что на таком ужасном существе можно кататься. «Я не смог найти быка, но взгляните, я нашел такую лису. Спасибо, что вы сказали мне вернуться на вершину, иначе я не приобрел бы для себя такого нового маунта». Хан Сень, сидя на спине лисы, улыбнулся. Их недоверие омрачили гневные взгляды. Они понимали, что будут вынуждены вернуться с пустыми руками, так как им не удалось убить громового быка. Зато Хан Сень получил от этого путешествия очень много. «Это суперсущество из святилища. Почему оно повинуется приказам человека?» Конечно, Джао Сюйбинь был рассержен, но он с уважением относился к тому, что Хан Сенью удалось приручить такое существо. «Теперь, имея в своем распоряжении треххвостку, я могу оградить вас от молний и провести на вершину. Хотите?» Хан Сень широко улыбнулся. «Да, пожалуйста». Джао Сюйбинь все еще не готов был принять, что им ничего не досталось. «Тогда вперед!» Хан Сень продолжал ехать на лисе с тремя хвостами и повел их на вершину. Теперь никто из парней не страдал от удара молнии, и их подъем был спокойным. На вершине был только громовой цветок, и не было никаких следов громового быка. Но, увидев цветок, глаза Джао Сюйбиня и его людей снова загорелись жадностью. «Мы пришли сюда, чтобы убить громового быка, но не смогли его найти. Но этот цветок кажется особенным. Как думаете, я могу сорвать его и подарить своему начальнику как сувенир? Может, ему понравится?» – спросил Джао Сюйбинь. «А он никому не принадлежит, поэтому его может взять любой», – ответил Хан Сень. Джао Сюйбинь был удивлен словам Хан Сеня, но затем подумал, что здесь что-то не так. Он был уверен, что парень не может быть настолько добрым, чтобы позволить им забрать какую-то уникальную вещь. Но в данный момент это сокровище было перед ним, и Джао Сюйбинь был готов сделать все, что угодно, лишь бы оно стало его. Немного подумав, он попросил Фэн Линя сорвать цветок, так как сам не решился этого сделать. Однако Фэн Линь думал так же, как Джао Сюйбинь, поэтому тоже не смел приближаться к цветку. Но у него не было выбора, и парень был вынужден выполнить приказ. Подойдя к цветку, Фан Линь дотронулся до бутона. В этот момент вспыхнула молния и ударила его. Джао Сюйбинь был шокирован. Повернувшись, он улыбнулся Хан Сенью и сказал: «Мистер Хан, лиса с тремя хвостами может командовать молниями. Мы можем попросить ее сорвать для нас этот цветок?» «Мистер Джао, вы считаете, что такое возможно?» – холодно спросил Хан Сень. Джао Сюйбинь ответил: «Между нами был подписан контракт на то, чтобы убить громового быка, но его больше здесь нет. Как вы смотрите на то, чтобы немного изменить условия, и вместо убийства существа вы должны будете сорвать для нас этот цветок?» «Контракт – это контракт. Вы не можете изменять условия, когда захотите. Я пришел сюда, чтобы охотиться на невидимого бычка. Больше меня ничего не интересует». Хан Сень уже знал, на что способна семья Джао, поэтому не стал удивляться такой нелепой просьбе. Похоже, что Джао Сюйбинь собирался еще что-то сказать, но Хан Сень развернулся и собрался уходить. Люди быстро вспомнили, что существо Хан Сеня защищало их от молний, поэтому они подумали, что если огорчить этого парня, то лиса может уничтожить их своими молниями. Подумав об этом, Джао Сюйбинь не стал больше спорить. Затем Хан Сень вместе с группой людей спустились с горы. Потом юноша вернулся, собираясь дождаться созревания плода. Джао Сюйбинь понимал, что Хан Сень возвращается только для того, чтобы забрать себе тот цветок. Но также он понимал, что никак не сможет ему помешать. Они были вынуждены отправиться в свое убежище, так как у парней больше не было выбора. Спустя день на вершине громовой горы плод стал размером с кулак. Множество молний продолжало ударять в плод, их сила увеличивалась, а аромат значительно усиливался. На протяжении целого дня над ними не переставали раздаваться раскаты грома, затем плод стал ярко сиять золотым светом. В плод последний раз ударила молния, и тучи над горой начали расходиться. Ветер и дождь прекратились. Теперь осталась только одна угроза – золотой громовой плод. Серебряная лисица спрыгнула с рук Хан Сеня, но пока не спешила проглотить плод. Приблизившись к нему, она принялась ходить вокруг. Казалось, что питомица о чем-то задумалась. Сделав несколько кругов вокруг, серебряная лисица взглянула на Хан Сеня, а затем на сам плод. Открыв пасть, она быстро проглотила плод целиком. Из живота серебряной лисицы вырвались золотые молнии, которые обожгли ее тело. Она стала похожа на сгоревшее дерево. Хан Сень был в шоке и хотел броситься ей на помощь, однако парень успел воспользоваться аурой от сутры Дун Сюань и заметил, что ее жизненная сила становится только сильнее. Молодой человек не стал приближаться и остался стоять там, где был. Глава 881. Я позабочусь о тебе. Изнутри обгоревшего тела лисицы вспыхнул золотой свет. Свечение постепенно усиливалось, и чем оно было ярче, тем темнее становилось тело существа. Вскоре тело серебряной лисицы стало похоже на кусок тлеющего угля, на котором были видны красные вены. Неожиданно снова появились темные тучи, которые начали заволакивать небо. Черная молния ударила в тело почерневшей лисицы. Тело серебряной лисицы затрещало. Снова ударила молния. Так повторялось 9 раз, а затем тучи стали расходиться так же быстро, как и появились. Потом в небе возникло белое мерцающее облако, которое создало много молний. Все они били в поврежденное тело лисицы. Ударив 9 раз, странное облако исчезло. Такое повторялось 6 раз, и каждый раз появлялось новое облако. Странно, но они все были разных цветов. Было зеленое, красное, фиолетовое, синее, золотое и серебряное. Из каждого облака в лисицу било по 9 молний, а тело существа становилось все жестче. Затем, после удара последней молнии, тело лисицы разлетелось на куски. Ее плоть становилась тверже только для того, чтобы потом разбиться на куски, как стекло. В итоге остался только ее скелет. Кости ярко засияли, и по ним начало проноситься множество молний. Еще одна молния мелькнула в небе. Она была похожа на столб, который должен был раздавить оставшиеся кости. Наконец, серебряная лисица начала выть. Под этим светящимся, святым столбом ее кости снова начали обрастать плотью. Но вой лисички оказался очень грустным и мог разбить любое сердце. Когда тело существа разбили на осколки, она не издала ни звука. Зато она завыла, когда начала перерождаться. Похоже, что это приносило нестерпимую боль. По ее появляющемуся телу мелькало множество молний, и вскоре она снова стала похожа на лисицу. Теперь она была похожа на прежнюю серебряную лисицу, в которой сконцентрировалась вся сила святого столба. Молнии серебряной лисицы стали похожи на огонь, а когда существо завыло, то этот огонь соприкоснулся со святым столбом. Все вокруг мерцало от множества вспышек молний. Хан Сень и Треххвостка были вынуждены отойти подальше, чтобы наблюдать за трансформацией серебряной лисицы. Возможно, из-за того, что вокруг было невероятное число молний, половина громовой горы оказалась разрушена. Среди обломков камней серебряная лисица снова завыла. Ее серебряная молния разбила святой столб и устремилась в небо. Серебряная молния будто разбила небо. В трещинах Хан Сень смог увидеть много чего странного. Парень заметил дворец и странную флору. Он даже увидел дерево, а на одной из его ветвей сидел ангел. Из этих трещин появилась невероятная сила, которая мгновенно прижала его к земле. Его сила еще не достигла достаточного уровня, чтобы парень смог противостоять такому давлению. Вой! Серебряная лисица взглянула на Хан Сень, оказалось, что она звала его. Через мгновение их взгляды встретились. То, что парень увидел в глазах своего питомца, казалось противоречивым. Хан Сень думал, что серебряная лисица собирается открыть врата в третье святилище бога, точно так же, как было со святым носорогом и пустой ведьмой. Но продолжение не заставило себя долго ждать. Существо не вызвало духа, она просто создала трещину между двумя святилищами. Взвыв, серебряная лисица посмотрела на небо, и трещины стали уменьшаться. Затем лисичка взглянула на Хан Сеня. Казалось, что она хочет парню сказать, что будет очень по нему скучать. «Маленькая лисичка, иди, я найду тебя, скоро мы снова будем вместе». Хан Сень приложил все усилия, чтобы подняться. Затем он начал концентрировать силу молнии и грома. Но, несмотря на это, ему все равно ничего не удавалось. Серебряная лисица уже прошла эволюцию, поэтому она была обязана перейти в третье святилище бога. Иначе, если она останется здесь, то ее тело будет сильно страдать, и существо окажется в ужасном состоянии. Она должна была покинуть это место до того, как трещины полностью исчезнут. Хотя Хан Сень очень хотел ей помочь, но он не мог даже сдвинуться с места. Завыв, серебряная лисица снова посмотрела на своего хозяина. Она начала медленно приближаться к трещинам, но все время оглядывалась на Хан Сеня. «Я очень скоро тебя найду, маленькая лисичка, дождись меня!» Парень увидел, что некоторые трещины уже исчезли, поэтому он последний раз заговорил со своим питомцем. Серебряная лисица кивнула, а затем повернулась к порталу. Ее тело превратилось в серебряную молнию, и его затянуло внутрь. Трещины исчезли, и давление, которым Хан Сеня придавило к земле, тут же пропало. Но поднялся он не сразу. Сердце юноши испытало удар, который никогда ранее он не испытывал. Парень видел, как родилась серебряная лисица, и большую часть времени юноша провел с ней. Она была настоящим компаньоном, но теперь, когда лисичка ушла, было очень больно. Хан Сень поклялся, что сделает все для того, чтобы снова ее найти. Но третье святилище бога было невероятно большим. Его большую часть еще даже не исследовали, и там люди развивались очень медленно. Хан Сень понимал, что если ему не повезет, то на поиски может уйти много лет. «Черт, я не должен так волноваться. Я найду ее, где бы малышка ни оказалась. Я уничтожу всех и все, если мне будут мешать это сделать». Хан Сень дал сам себе клятву, которой собирался придерживаться. А он посмотрел в небо и громко закричал. «Маленькая лисичка, просто подожди! Я буду заботиться о тебе, чего бы мне это ни стоило!» Когда парень пришел в себя, то вошел в ближайшее человеческое убежище и телепортировался в Альянс. Согласно контракту, он вернул половину жидкости Angel Gen, но он никогда не хотел играть с этими людьми по-честному. Перед тем, как вернуться в святилище, он связался со своей матерью и рассказал о своем плане. Хан Сень собирался отдать ей большую часть своих душ-существ. Также он хотел, чтобы она перебралась в убежище мгновения. Если она это сделает, то он со спокойной душой перейдет в третье святилище бога. «Когда ты доберешься до третьего святилища, то делай так, чтобы духи не узнали, что ты кровно связан с семьей Лоу», выслушав его планы, спокойным тоном посоветовала Лоу Сулан. Глава 882. Завершение сутры кровавого пульса. «Почему?» – спросил Хан Сень, так как действительно не понимал. «На все третье святилище бога твой прадед прославился своей жестокостью. Каждый дух ненавидит его. Если ты не хочешь всю жизнь за него расплачиваться, то пусть твоя кровная связь остается в секрете. Но так как ты не изучал сутру сфальсифицированного неба, то не должно возникнуть никаких проблем». Лоу Лань улыбнулась. «Это плохо». Услышав ее слова, у Хан Сеня дрогнуло сердце. Конечно, он будет все держать в секрете, однако парень знал, что его ненавидит семья Джао, и он начал опасаться, что они могут рассказать духам из третьего святилища бога о том, кем был предок Хан Сеня. Парень рассказал матери о том, что происходило между ним и семьей Джао. Выслушав его, Лоу Лань сказала: «Третье святилище бога очень большое. Там мало людей и очень немногие способны по нему путешествовать. Если тебе повезет и ты не окажешься поблизости с членами семьи Джао, то у тебя не должно возникнуть много проблем. К тому же, когда ты перейдешь в третье святилище, ты можешь сменить имя». Даже если семья Джао узнает, что ты там находишься, они все равно не будут знать, где именно ты обитаешь». Казалось, что Лоу Лань совсем не переживает по этому поводу. «Мам, надеюсь, что ты права». Хан Сень немного успокоился, когда услышал ее объяснение. Лоу Сулан затем добавила. «Кстати, тебе не нужно идти ко мне. Я сама могу добраться до убежища мгновения». «Нет, мам, я должен добраться до тебя, а затем сопроводить. Тебе слишком опасно путешествовать самой», – быстро ответил Хан Сень. «Ты недооцениваешь таланты своей матери. Занимайся своими делами, а за меня не беспокойся». Лоу Лань снова тепло улыбнулась. Несмотря на то, что парень настаивал на том, чтобы она его дождалась, Лоу Сулан приняла решение идти самой, а Хан Сень знал, что если мама что-то решила, то он уже никак не повлияет на нее. Поэтому парень был вынужден согласиться и с уважением отнестись к ее решению. У юноши был только один вариант – ускорить свое путешествие. Чем раньше он с ней встретится, тем меньше у нее будет проблем. Хотя молодой человек знал, что его мама сильная, но парень все равно за нее беспокоился. Теперь у Хан Сеня не было настроения убивать существ, и он все силы вкладывал в более стремительное передвижение. Если парень сталкивался с существами, которые не могли быть полезны для него или его питомцев, то ему было даже лень с ними сражаться. Путешествуя около месяца, Хан Сень встретил на болоте короля волка, который был суперсуществом второго поколения. Но чтобы до него добраться, парню пришлось уничтожить всю волчью стаю. Хотя он и не получил его душу, но смог собрать максимальное количество суперочков гена. Спустя еще 3 месяца Хан Сень наконец встретился с Лоу Лань. На обратную дорогу они потратили 4 месяца, когда им удалось добраться до убежища мгновения. И Лоу Лань занялась делами убежища. Теперь Хан Сень мог сосредоточиться на том, чтобы подготовиться к переходу в третье святилище Бога. Во время всего путешествия парень часто занимался практикой сутры кровавого пульса. В его теле прошло множество изменений, и, похоже, он вот-вот должен был взломать генный блок. Хан Сень решил сначала завершить первый этап, а затем стать превзойденным. Также он планировал развить фею. Она все равно никого не слушалась, кроме него, поэтому оставлять ее в убежище мгновения было бы опасно. Юноша хотел, чтобы фея тоже перешла в третье святилище Бога. Иначе, когда он уйдет, эта малявка может доставить много неприятностей. Что касается треххвостки – большого черного и маленького белого, то все они вели себя хорошо. Хан Сень был уверен, что они также будут слушаться Лоу Сулан, когда он покинет второе святилище. Парень считал, что если они останутся здесь, то когда он передаст своей матери много сильных душ существ, ей должно быть нетрудно защищать убежище. Кроме Архангела, брони от короля дьявольского муравья, Меуса и Золотого Льва, Хан Сень все остальные души отдал Лоу Лан. Юноша опасался, что люди могут узнать броню от короля дьявольского муравья, ведь ее использовал Доллар, поэтому и решил забрать броню с собой. К тому же он прекрасно понимал, что его души существ вряд ли смогут помочь в третьем святилище Бога. Даже его душа с типом преобразования от серебряно-кровавой макаки будет бесполезна. Она могла увеличить его уровень физической силы до 300 очков, однако как только он станет превзойденным, то его уровень возрастет до 600 очков. На самом деле Хан Сень уже достиг уровня в 300 очков, но почему-то его статус короля духа не активировался. Парень считал, что это должно произойти после того, как он станет превзойденным. Хан Сень вернулся в кристаллический дворец и, путешествуя по морскому дну, занимался практикой сутры кровавого пульса. Он искал суперсуществ, использовавших водную стихию, чтобы помочь развиваться фее. Также парень вспомнил о существе, напоминающем морского конька. Но, к сожалению, парню потребовалось очень много времени, чтобы найти его. В конце концов, Хан Сень нашел его в глубоких водах. Рядом с коньком было еще два маленьких морских конька. Конечно, Хан Сень мог убить их всех, однако не стал этого делать. Суперсущества второго поколения появлялись довольно редко, а парню они больше не были нужны, поэтому он решил их отпустить. Но, к сожалению, морской конек использовал стихию огня, поэтому его жизненная эссенция была бесполезна для феи. Прошел год, а фея все еще никак не могла развиться. Зато парню удалось взломать первый генный блок с помощью сутры кровавого пульса. К его удивлению и разочарованию, этот навык оказался слабее, чем Хан Сень ожидал. Кроме того, она помогла укрепить его тело. Эта сутра больше не принесла ничего полезного. Сутра кровавого пульса была намного хуже, чем сутра Дун Сюань и нефритовая кожа. Может, эта сутра влияет только на следующее поколение? Хан Сень снова просматривал записи и обнаружил, что он получил намного худший эффект, чем должен был. Получается, что где-то парень допустил ошибку. Хотя Хан Сень ощущал, что его тело изменилось, он не мог понять, что именно стало по-другому. Спустя полмесяца после этого Хан Сеню удалось убить суперсущество, использовавшего водную стихию. Когда фея съела все его тело и проглотила жизненную эссенцию, то начала развиваться. Когда фея закончила этот процесс, она создала настоящий водоворот, а затем превратила воду в лед и при этом заморозила весь кристаллический дворец. Затем открылась дверь в следующее святилище, и к фее спустился дух. В отличие от серебряной лисицы, которая не могла решиться уйти, фея, не раздумывая, помчалась к духу. Похоже, что она была очень рада. Неблагодарная тварь! У Хан Сеня появилось такое ощущение, что им воспользовались, а потом просто выбросили. Юноше стало казаться, что он напрасно был таким добрым с феей. Когда это происходило, парень находился внутри кристаллического дворца. Дух, находившийся недалеко от своей двери, его не заметила и просто забрала фею. Но когда фея была уже возле двери в другое святилище, она повернулась и с насмешкой взглянула на кристаллический дворец. «Ладно, мне все равно, уходи. Это место без тебя намного лучше». Хотя парень так и сказал, но ему все равно было жалко расставаться с феей. Теперь у него осталась только тыква, и он пока не знал, что с ней делать. Парень не сможет ее забрать с собой, а из тыквы пока так никто и не появился. Хан Сень перепробовал все, что знал. Парень даже пытался накормить ее большим количеством крови суперсуществ. Однако тыква перестала ее впитывать. Юноша не знал, каким образом можно помочь ей открыться. Глава 883. Превзойденный. «Если я не найду способа, как тебя открыть, то мне придется оставить тебя здесь, во втором святилище». Коснувшись тыквы, Хан Сень начал с ней разговаривать. Он считал, что сложившаяся ситуация с тыквой была несправедливой. Парень хорошо знал, что в его руках сокровище, к тому же внутри нее было 6 невероятных предметов. Оставлять их во втором святилище бога было очень жалко. Если серебряная лисица смогла разбить небо и перейти в третье святилище, могу ли я поступить подобным образом? Если бы у меня это получилось, то я смог бы взять с собой эту тыкву, подумал Хан Сень. Однако парень понимал, что нужно определенное время, чтобы осуществить подобное. Он не сможет проломить небеса, только основываясь на своем желании. Серебряная лисица оказалась в нужном месте в нужное время. Она съела плод, который и помог ей перейти в третье святилище. Несмотря на то, что Хан Сень уже стал очень сильным, он все равно не мог проломить небо. Человек не мог пройти сквозь атмосферу, говорили, что даже полубоги не могут такое делать. Хан Сень знал только одного человека, которому это удалось. Он был создателем сутры Дун Сюань, и звали его Дун Сюаньзы. Переход серебряной лисицы был похож на прорыв электрической емкости. Сложилось много факторов, которые и помогли ей попасть в третье святилище бога. Однако Хан Сень не спешил становиться превзойденным. Его служба в армии, которая длилась 4 года, должна была скоро закончиться, и парень планировал перейти уже после завершения службы. Джи Ян Ран не раз намекала ему на то, что она хочет сыграть свадьбу после окончания его службы, и он каждый раз старался отложить это событие. Он опасался того, что может перейти в третье святилище и умереть, и она осталась бы вдовой. Возможно, семья Джао не забудет свою обиду и каким-то образом сможет распространить слухи о том, что он связан с семьей Лоу. Но даже если этого не произойдет, у него на лбу по-прежнему символ лотоса, и он его сильно волновал. Семья Джи надеялась, что после того, как Хан Сень закончит службу в армии, он станет сержантом. Учитывая влияние этой семьи, парень сможет сделать хорошую карьеру в армии. Однако Хан Сень отказался от их предложения. Он хотел быть свободным. Юноша хотел вернуться домой, провести какое-то время с матерью и сестрой, а затем перейти в третье святилище Бога. В этот день Хан Сень ощутил какую-то вибрацию в своем сознании посреди моря душ. Его душа водяного жнеца умерла, а потом просто исчезла. Похоже, он от нее избавился. У Хан Сеня было хмурое лицо, но он не был удивлен. Нин Юэ всегда был необычным человеком. Хотя к нему была прикреплена душа водного жнеца, но от него ни разу не удалось узнать какую-то важную информацию. Это был только вопрос времени, когда парню удастся от нее избавиться. Хан Сень думал, что Нин Юэ сможет избавиться от нее намного раньше. За последнее время в Альянсе было очень мало важных новостей. Семья Джао была известной, но производство их высокоуровневой жидкости Angel Gen постепенно начало сокращаться. Зато пилюли для питомцев производства Дун Линь становились более популярными. Цены на них начали расти, едва начал увеличиваться спрос. Вскоре стали считать, что они достойны того, чтобы конкурировать с жидкостью Angel Gen. Хан Сень вместе с Джи Джо Дженем вовремя закупил большое количество пилюль. Если бы они купили такое же количество сейчас, это стоило бы в десятки раз дороже. Цены уже казались сумасшедшими, но они все равно продолжали расти. Теперь купить пилюли в большом количестве было невозможно. Дун Линь не могли производить достаточное количество, чтобы удовлетворить весь Альянс. Члены семьи Джи, которые когда-то отказались вкладывать деньги в эти пилюли, теперь очень сожалели о своем решении. После завершения службы Хан Сень отправился на планету Рока. Несколько дней он провел со своей мамой и сестрой, а затем провел немного времени с Джан Данфеном. Парень делал то, что ему хотелось. Также он пытался разузнать как можно больше о третьем святилище Бога. Находиться там будет очень трудно. Даже мама Хан Сеня не была уверена, что сможет там выжить. Именно поэтому она решила не становиться превзойденной. Несмотря на то, что у Хан Сеня было больше шансов выжить по сравнению с другими людьми, но его судьбу могла изменить лишь небольшая неудача. Если он окажется в убежище с высокоуровневым духом и тот начнет его презирать, то парня тут же убьют. К сожалению, Хан Сень ничего не сможет с этим сделать. Хан Сень на полную наслаждался отдыхом. Много дней парень подолгу валялся в постели, ведь сейчас ему не нужно было беспокоиться о тренировках и охоте на существ. В это время молодой человек отдыхал по-настоящему. Парень часто проводил тренировки с маленькой Янь. Она уже стала симпатичной девушкой, и через 3 года ей можно будет входить в первое святилище Бога. Благодаря репутации Хан Сеня, ей должны будут помочь, куда бы она ни попала. Теперь брату не стоило беспокоиться о малышке. В маленькой Янь он видел себя. Она была такой же независимой и сильной, наверное, девушка была такой из-за того, что ее воспитывала мать-одиночка. Янь не нужно было, чтобы о ней постоянно заботились, а это положительно влияло на ее способ выживания. Но, несмотря на все это, маленькая Янь была девушкой, и этим она сильно отличалась от Хан Сеня. Парень считал, что сестренке все равно нужно помогать, чтобы она не испытывала трудностей. Время от времени Хан Сень телепортировался в святилище только для того, чтобы проверить свою тыкву, но она всегда выглядела одинаково, и парень не видел никаких изменений. Хан Сень отдыхал дома на протяжении месяца. Затем, телепортировавшись в святилище, он отправился в бассейн для эволюции. Юноша не знал, сможет ли этот бассейн повлиять на тыкву, но решил попробовать. Хан Сень действительно очень хотел забрать ее с собой, иначе он потеряет невероятные предметы, которые находятся внутри тыквы. Только небеса знали, кто может стать их владельцем. Бассейн для эволюции напоминал бездонную водную пропасть. Чем-то он был похож на черную дыру. Тело Хан Сеня продолжало погружаться все глубже и глубже. Плоть начала изменяться, и казалось, что она разлагается. Парень не ощущал никакой боли, он ничего не видел и не слышал. Его тело возрождалось. Казалось, что Хан Сень находится в чистилище, и его ждет новая жизнь. Информация. Эволюция завершилась успешно. Вы стали превзойденным. Вы получили дополнительные 100 лет жизни. Ваше тело прошло эволюцию и получило титул «Супер-король духа». Хан Сень. Супер-тело. Супер-король духа. Титул «Превзойденный». Продолжительность жизни 400 лет. Для следующей эволюции необходимо 100 очков гена. Количество полученных очков гена – 0. Хан Сеня вытолкнуло на поверхность воды, и он услышал объявление об успешном прохождении эволюции. Парень еще не успел полюбоваться новым телом превзойденного, как ощутил, что его левую руку поразила пульсирующая сила. Тыква, находящаяся в левой руке, начала вибрировать, как сумасшедшая. Глава 884. Третье святилище Бога. Тыква продолжала вибрировать в руке Хан Сеня. На ее кончике появилась черная дыра, которая начала деформировать изображение вокруг нее. Может, сейчас из нее что-то родится? Неужели бассейн для эволюции ей помог? Хан Сень был взволнован и смотрел на тыкву. Пока он думал, из тыквы вырвался черный свет, который расколол атмосферу как клинок. Повреждение затронуло пространство, и появилась мощная всасывающая сила. Хан Сень не успел среагировать, как его и тыкву затянуло внутрь. Парень ощутил, что мир начал вращаться. Казалось, что он попал в центрифугу. Хан Сень почувствовал, что на него обрушилась сокрушительная сила. Юноше хотелось остановиться, но он не мог. Хан Сеню хотелось кричать, но и этого он тоже не мог сделать. Казалось, что в этом месте, где парень оказался, не существует времени, а боль, которую он испытывал, будто длилась вечно, хотя все это происходило всего несколько секунд. Внезапно мучительная боль исчезла. Парень упал на землю. Только теперь он смог громко вскрикнуть: «Ай!» Пошевелившись, юноша снова ощутил боль. Казалось, у него переломаны все кости и повреждены все органы. Слегка пошевелившись, Хан Сеню показалось, что в его тело одновременно вонзилось 1000 ножей. К счастью, парень был очень силен. Если бы в такое место попал любой другой человек, который только стал превзойденным, то сразу же умер бы. Хан Сень хотел начать применять сутру Дун Сюань, чтобы сымитировать святой свет, который мог бы его исцелить, но ничего не получилось. По всему его телу повредился кровоток, и парень не мог применить ни один навык. «О, нет! Неужели я должен умереть именно так?» Хан Сеню казалось, что каждый его орган начал кровоточить. У юноши было повреждено все тело. Если сейчас ему не окажут медицинскую помощь, то Хан Сень просто умрет. Так как парень не мог применить ни одного навыка, то, конечно же, он не мог себя исцелить. А при любом движении юноша испытывал невыносимую боль. Похоже, что ему оставалось только ждать своей смерти. «Тыква, ты меня убила!» Хан Сень начал разговаривать с тыквой, которая была возле него. Однако Хан Сень заметил, что, несмотря на многочисленные повреждения, он не начал истекать кровью. Все повреждения были внутренними. А относительно внутреннего кровотечения, которое он ощущал, оно не приводило ни к чему плохому. Кровь, которая вытекала из органов, не скапливалась в каких-то отдельных местах, но начала циркулировать по телу молодого человека вне кровеносных сосудов, и на нее не влияло сердцебиение. «Сутра кровавого пульса?» Хан Сень произнес это вслух, так как был в восторге от такого явления. Он начал молиться. «Это должно сработать». Парень начал применять сутру кровавого пульса, и, похоже, все повреждения не влияли на этот навык. Странная сила исходила от его крови. Она начала проникать в каждую клетку тела Хан Сеня и восстанавливать все повреждения. Кости, органы, каждая клетка плоти начали восстанавливаться. Вскоре Хан Сень понял, что ему не нужно применять сутру кровавого пульса, так как энергия, появляющаяся из его крови, сама все восстанавливала. «Неудивительно, что этот навык принадлежит кровавому легиону. Он невероятно мощный». Хан Сень был счастлив. Хотя восстановление проходило медленно и не было таким же быстрым и эффективным, как от святого света, но его было достаточно, чтобы парень остался в живых. Должно было пройти определенное время до полного выздоровления, поэтому молодой человек лег поудобнее, насколько это вообще было возможно. Хан Сень подумал о том, что было бы неплохо посмотреть, что его окружает. Однако не смог пошевелить головой, поэтому и сумел увидеть совсем немного. Там, где он сейчас находился, воздух казался очень чистым. Юноша никогда такого не ощущал, когда был во втором святилище Бога. Если сравнивать, то во втором святилище воздух был очень плохим и загрязненным. «Я уже в третьем святилище Бога?» Подумав об этом, Хан Сень снова попытался оглядеться. Сейчас он видел только зеленый цвет, но когда солнечный свет мелькнул между листвой, парень чуть не ослеп. Только теперь Хан Сень заметил, что лежит под деревом, которое примерно 5 метров в высоту, а его листья кажутся идеально круглыми. Листья переплетались между собой, напоминая зонтик, и защищали его от солнечного света. Присмотревшись, юноша заметил, что на ветвях дерева свисает множество крестов. Хан Сень задумался, кто же мог повесить столько крестов, но в этот момент понял, что на самом деле это мечи. Мечи были идентичны и, казалось, были не более 2 футов в длину. Их лезвие было толщиной в 2 пальца, все они были черного цвета. Именно поэтому Хан Сень поначалу подумал, что это кресты. Он насчитал около 30 штук. «Кому было так скучно, что он повесил столько мечей на дерево?» Размышляя об этом, Хан Сень очень обрадовался. «Выходит, поблизости должен кто-то находиться». Однако затем Хан Сень подумал о том, что это мог сделать дух. Все-таки духи славились тем, что могли совершать странные вещи. Если его найдет дух, то юноша мог поспорить, что это ничем хорошим не закончится. Но парню не удавалось посмотреть вокруг, так как он не мог пошевелить головой. Он мог рассматривать только дерево и эти короткие мечи. Вскоре Хан Сень заметил, что здесь что-то было не так. Теперь ему казалось, что эти мечи никто специально туда не вешал. Они были связаны с ветками, как будто являлись плодами. Гена семя. Это точно должно быть третье святилище Бога. Хан Сень наконец понял, что лежит под деревом, выращенным из гена семени, а эти черные мечи были генооружием. Пока парень не знал, радоваться ему или волноваться. В этом месте такие деревья выращивали духи, существа и люди. Так как он лежал под одним из них, юноша пока не знал, с кем ему предстоит встретиться. Если хозяином этого дерева окажется существо, то Хан Сень станет полдником, ведь сейчас он совсем не мог двигаться. Хан Сень заглянул в свое сознание и решил облачиться в броню от души короля дьявольского муравья, чтобы хоть немного защититься. Но заглянув туда, он замер. Глава 885. Мутация черного кристалла. Черный кристалл, находившийся в его сознании, стал похож на черную дыру, которая поглощала жизненную силу вокруг себя. Хан Сень был в шоке. С того момента, как он нашел этот черный кристалл, он ни разу не изменялся. Но теперь он начал поглощать жизненные силы, и это было ужасно. Скорость, с которой он поглощал жизненную силу, была пугающей. Если он доберется до Хан Сеня, то тот через минуту превратится в скелет. Любой другой, прошедший эволюцию, умер бы мгновенно. Хан Сень был встревожен. Юноша подумал о том, что если бы черный кристалл хотел его убить, то давно бы сделал это. Черный кристалл продолжал поглощать жизненную силу, но парень обратил внимание на то, что не знает, откуда тот ее берет. Черный кристалл какое-то время, не переставая, ее поглощал. Хотя парень боялся, что кристалл может поглотить его жизненную силу, но ничего не мог с этим поделать. Юноша не мог вытащить черный кристалл из своего сознания. Он открыл глаза, чтобы увидеть, откуда черный кристалл брал эту жизненную силу. Хан Сень не поверил, что она появилась из самой атмосферы. Но юноша не мог пошевелить головой. Он видел только дерево и короткие черные мечи. Однако, когда он присмотрелся, то сильно удивился. Дерево, которое только недавно было ярко-зеленым, начало желтеть. Черные короткие мечи утратили блеск и стали ржаветь. Черный кристалл поглощает жизненную силу дерева. Хан Сень был в шоке и не мог понять, как он это делает. Однако для парня это была хорошая новость, ведь это означало, что черный кристалл не интересует люди, его привлекала только флора. Тем не менее, юноша все равно был встревожен. Пусть сейчас его не интересуют люди, но кто знает, что будет дальше. Возможно, черный кристалл решил, что его хозяин сейчас очень слаб, и он дождется его полного выздоровления, а затем начнет поглощать и его энергию. Дерево с мечами становилось все желтее, а его ствол постепенно начал гнить. С веток начало падать много листьев, и мечи теперь держались не настолько крепко. Один из них упал очень близко к Хан Сеню. Перед тем, как встрять в землю, он слегка порезал парню лицо. У того чуть не случился сердечный приступ. Видя, что много мечей уже проржавело, и они вот-вот должны упасть, Хан Сень решил призвать Архангела, чтобы она его защитила. Парню очень не хотелось умереть от того, что его пронзит ржавый меч. Но когда юноша попытался это сделать, Архангел ему не ответила. Снова заглянув в сознание, он увидел, что ее окружает яркий свет. Парень не знал, когда это началось, но его питомица принялась трансформироваться. «Странно. Почему она начала развиваться? Я же не скармливал ей черный кристалл или что-то подобное», — Хан Сень задумался. А он понимал, что как бы там ни было, но если его архангел снова трансформируется, ему станет немного легче выживать в третьем святилище бога. «Похоже, сейчас я никак не могу призвать архангела». Посмотрев на свою коллекцию душ, парень начал беспокоиться. У него были только Меус и Золотой Лев. Из духов Хан Сень забрал с собой только Королеву Мгновения, но она была к нему настроена недоброжелательно, поэтому молодой человек сомневался, что дух согласится ему помочь. Пока парень раздумывал, он заметил, что черный кристалл замер. Вокруг него появилась какая-то жидкость. У этого вещества не было ни цвета, ни запаха, и оно было полупрозрачным, похожим на кристалл. Удивительно, но у него появилась жизненная сила. Странно. Может, кристалл откусил кусок больше, чем мог проживать? Может, это выделение от перегрузки? Хан Сень снова задумался. В его море душ эта жизненная сила превратилась в воду. Хан Сень не мог ее выпить, а если бы мог, то обязательно сделал бы это, чтобы посмотреть, может ли она принести ему какую-то пользу или нет. Почему-то он решил отдать ее Меусу. Парень решил посмотреть, может ли она быть полезной для его питомца. Меусу стало любопытно, и он лизнул эту жидкость, однако пить дальше не стал. Сразу стало понятно, что это для него слишком мощное средство. Он лизнул только раз, но его тело тут же переполнилось энергией. Если бы питомец поглотил все, его бы просто разорвало. После этого Хан Сень позволил попробовать золотому льву. Он тоже один раз лизнул ее, и его тело переполнилось энергией. «Это что-то хорошее, но Меус и Золотой Лев – это души из первого святилища Бога. Похоже, они не могут справиться с такой энергией. Но я все равно не полностью уверен в полезности этой воды». Парень взглянул на своих питомцев, которые изо всех сил пытались справиться с появившейся в их телах энергией. Хан Сень открыл глаза и взглянул на дерево, но оно уже полностью засохло. Все листья и мечи отпали. Теперь у него вовсе не было жизненной силы, похоже, что черный кристалл всю ее поглотил. Неудивительно, что он остановился, ведь дерево засохло. Парень рассматривал мертвое дерево. В этот момент он услышал голос. «Сестра Ланси, дерево чернильных мечей, которое росло 3 года, вот-вот должно созреть. Их 34 штуки, подумай о том, насколько богатыми мы станем. Мы их продадим и сможем купить очень много плоти обычных существ», — мужчина говорил взволнованно. Услышав эти слова, Хан Сень помрачнел. «Это дерево кому-то принадлежало. Вот дерьмо. Но кому именно? Человеку или духу? Если духу, то я труп». Хан Сеню очень хотелось встать и убежать, но он не мог. Даже если бы парень призвал золотого льва здесь, в третьем святилище бога, питомец был бы медленнее, чем обычное существо. Сбежать было невозможно. Хан Сеню оставалось надеяться только на одно, что это дерево принадлежит человеку. Если так, то парень заплатит ему за это дерево, когда вернется в Альянс. «Ага, мы сможем получить много обычных очков гена, съев плоть», — женщина ответила мужчине. Хотя она казалась более спокойной, но в ее голосе также слышалось волнение. «О, черт, надеюсь, они не сильно разозлятся, когда увидят дерево». Хан Сеню стало очень плохо. Судя по разговору, это были люди, и дерево было очень важным для них. Парню оставалось только молиться святым, чтобы они его защитили от того, что будет дальше. Спасибо за прослушивание. Не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. Всем целительных космических лучей добра. Дрю-тю-тю-тю-тю, дрю-тю-тюшки, дрю-тю-тю-тю-тю.